Том 1. Пролог. Во имя того, что есть в сем веке падения, героев, ставших лишь звоном железных колец, имен в бордовом горле, восстану безмолвным сердцем, запомню стихающий шум жизней пропавших во прахе. Слабый услышу шепот, ушедший в прошлое славы, когда окончится песнь. Останется долгое эхо того, что было и есть. Просторные гулкие залы зевнут при крике моем, но должен же кто-то дать ответ. Дать ответ на это все. Хоть кто-то. Век падения. Торбора Фетена. 1164 год. Сна огни. Истрал Феннидан. Сезон дрек. Червя осени. 24 дня после казни Шаик. Пустыня Рараку. Паучьи сети, протянутые между башнями города Картул, блестели высоко над головами прохожих. Как это обычно и бывает, чистый сезон, ветер сотрясал толстую паутину, отчего капли тумана опадали вниз мелким дождем. Ко всему привыкают люди со временем. После малозанского завоевания желтые полосатые пауки, паральты, первыми заняли пользующиеся дурной славой башни. С тех пор прошли десятки лет, так что у жителей было достаточно времени, чтобы привыкнуть. Даже вид голубей и чаек, каждое утро неподвижно зависавших между десятком башен, и здоровенных размеров в кулак пауков, спешащих высосать добычу, вызывал у прохожих лишь легкое раздражение. Сержант стражи квартала Септарха Хеллиан была исключением среди соплеменников. Она подозревала, что боги вечно смеются над ее жалкой участью, в которой нет сомнения, сами же и повинны. С рождения, проклятая фобией ко всяческим паукам, она прожила 19 лет, всю свою жизнь, в бесконечном ужасе. Почему бы не уехать? Этот вопрос без конца задают ей друзья и сослуживцы. Но все не так просто. Фактически это невозможно. Мутные воды гавани осквернены коконами, кусками паутины, болтающимися там и сям обросшими илом паучьими трупиками. На земле дела еще хуже. Молодые паральты, сбежавшие от присмотра своих городских старейшин, достигали зрелости в окруживших Картул утесах. Это отродье было ничуть не менее смертоносно и агрессивно, чем старые пауки. Хотя торговцы и крестьяне говорили ей, что человек может днями путешествовать по дорогам, не повстречав ни одного гада, Хеллиан не верила. Она знала, что боги любят ждать, как и пауки. Будучи трезвой, сержант сохраняла необходимую члену городской стражи собранность и бдительность, а легкое опьянение приводило к истерии. Так что Хеллиан, если случалось глотнуть хоть рюмку, всегда спешила набраться как следует. Как и сегодня. Поэтому факт прибытия поутру к вольным причалам судна под флагами острова Малаз остался ей неизвестным. Корабли с Малаза сами по себе не были редкими или достойными особого внимания. Однако наступила осень, и господствующие в чистый сезон ветра на 2 месяца практически закрывали возможность прохода на парусах с юга. Если бы не туман в глазах, она заметила бы также, конечно, если бы посетила гавань, что прибывшее судно не относится к обычным купеческим баркам или военным галерам. Это была изящная, опрятная посудинка, сделанная в стиле, уже 50 лет вышедшем из моды на любой имперской верфи. Острый нос был покрыт загадочной резьбой, миниатюрными, тщательно изображенными змеями и червями. Борта также раскрашены почти до ватерлинии. Корма широкая и необычно высокая, с укрепленным справа большим рулевым веслом. Команда, дюжина человек, казалась слишком тихой для матросни. Никто из них не захотел покинуть борт, когда судно успокоилось у причала. Корабль покинул лишь один человек. Торопливо, с первыми лучами солнца, едва трап упал на мостовую. Все эти детали дошли до Хеллиан позже. К ней прибежал местный юнец, бездельник, который постоянно околачивался в доках, надеясь наняться в проводники. Это если он не был занят нарушением закона. Она рассудила, что принесенный кусок пергамента был оторван от свитка высшего качества. Лаконичное послание заставило ее нахмуриться. «Ладно, парень, опиши того, кто тебе это дал». «Не могу». Хеллиан бросила взгляд на 4 стражников, стоявших на углу улицы. Один из них подошел к парню сзади и схватил одной рукой, подняв за воротник грязного плаща. Быстрый кивок. «Память вернулась?» — спросила Хеллиан. «Надеюсь, что так. Мне тебе платить нечем». «Не могу припомнить. Я смотрел ему прямо в лицо, сержант, но не помню, каков он на вид». Она поглядела на юнца, хмыкнула и отвернулась. Стражник опустил его на землю, но руку не разжал. «Пусть проваливает урб». Паренек поспешил прочь. Она же не спеша направилась в центр, знаком приказав страже идти следом. Квартал Септарха был самым спокойным из районов города, хотя особой заслуги Хелиан в том не наблюдалось. Здесь имелось лишь несколько торговых складов. Вдоль главной улицы находились особняки, в которых жили священники и слуги дюжины храмов. Воры, дорожащие жизнью, не грабят храмы. Хелиан вела отряд по улице, не в первый раз замечая, какими жалкими стали многие святилища. Паральтам пришлись по вкусу купола и замысловатые орнаменты башен, и жрецы явно проигрывали битву с паразитами. Под ногами солдат хрустели и трескались хитиновые панцири. В прошлые годы первая ночь из Трал Феннидана была бы отмечена охватывающим весь остров праздником, жертвоприношениями и молитвами покровительницы Картула, Дрек-червь осени. Верховный жрец великого храма, полудрек, возглавил бы вьющуюся через город процессию, попирая босыми ногами ковер из гнилого мяса, полного копошащихся личинок и червей. Дети преследовали бы по улицам хромых псов, загоняя в тупики и побивая их там камнями под выкрики Божьего имени. Приговоренных к смерти преступников публично бичевали бы, а потом сломали бы им кости ног и бросили беспомощными в ямы, кишащие трупными жуками и красными листовертками, которые через 4-5 дней обглодают их до костей. Все это случалось до Малазанского завоевания, конечно же. Император избрал культ Дрек главной мишенью. Он отлично понимал, что Великий Храм является средоточием силы Картула, что все местные маги и колдуньи — это жрецы Червя Осени, подчиненные полудреку. Не случайно флотской битве и последующему вторжению предшествовала ночь резни, проведенной проклятым танцором и стервой, главой когтей. Они тщательно уничтожили магов культа, включая полудрека. Ведь тогдашний первосвященник получил власть лишь недавно, в результате переворота, а свергнутым соперником его был никто иной, как Тайшрен, ставший высшим магом при императоре. Хелиан слышала лишь молитву об этих празднествах, ибо малазанцы запретили их, едва успев окутать остров мантией имперской власти. Но слухов о славной поре, когда Картул был центром цивилизации, ходило предостаточно. Все соглашались, что в нынешнем упадке повинны малазанцы. Воистину, на остров и его печальных жителей пала осень. Сломили не только культ Дрек. Запрещено рабство, ямы для казней очищены и тщательно засыпаны. Появилось даже здание, в котором десятка-два глупцов-альтруистов дают приют хромым псам. Они миновали скромный храм Королевы Снов и растянувшееся на другой стороне проспекта ненавистное святилище Тени. Раньше на острове дозволялось отправлять лишь культы шести богов, подчиненных Дрек. Отсюда и имена кварталов. Полиэли, Солиэли, Беру, Огни, Худа и Фенера. С завоевателями прибыли новые боги, среди них Дессембрея, Тог и Апонны. А великий храм Дерек, все еще самое большое сооружение в городе, пребывал в состоянии полного небрежения. Стоявший на широких ступенях носил одежды малазанского моряка. Выцветшая кожа, поношенная рубаха из тонкого льна. Заплетенные в косу, но более ничем не украшенные волосы свисали вдоль спины. Незнакомец повернулся, заслышав шаги, и сержант увидела лицо человека средних лет, доброжелательного и спокойного. Хотя что-то странное таилось в глазах, какой-то скрытый лихорадочный огонь. Хелиан глубоко вздохнула, стараясь прогнать посторонние мысли, и протянула ему письмо. «Ваше, как я полагаю?» Тот кивнул. «Вы командир стражи этого квартала?» «Сержант Хелиан», — улыбнулась она, — «наш капитан умер почти год назад. Заражение крови от раны на стопе. Мы все еще ждем нового командира». Собеседник иронически вскинул брови. «А продвижения не ждете? Следует заключить, что главным свойством командира должна быть трезвость». «Вы писали, что в Великом Храме возникли проблемы», — ответила Хелиан, игнорируя грубость незнакомца. Она обратилась лицом к массивному зданию. Нахмурила брови, заметив, что двойные двери закрыты. «Невероятно! В этот-то день!» «Я так думаю, сержант. Вы пришли помолиться Дерек?» — спросила Хелиан. Сквозь пьяную дымку скользнула тень тревоги. «Двери оказались на замке. Как ваше имя? Откуда вы?» «Меня зовут Банашар, с острова Малас. Мы прибыли утром». Один из стражников крякнул. Хелиан постаралась хорошенько подумать. «На корабле? В это время года?» «Мы спешили как могли. Сержант, я уверен, что нам придется войти в храм силой». «Почему бы не постучать?» «Мы уже стучали. Никто не вышел». Хелиан колебалась. «Вломиться в великий храм? Кулак мне за это титьки поджарит». «На ступенях мертвые пауки», — внезапно произнес Урб. Все повернулись. «Благослови Худ», — прошептала Хелиан. «Их много». Заинтересовавшись, она двинулась к храму. Банашар следовал за ней. Миг спустя за ними пошли все остальные. «Они кажутся...» Она потрясла головой. «Порченными», — отозвался Банашар. «Гнилыми. Сержант, прошу открыть двери». Она все сомневалась. В голову пришла мысль. Женщина оглядела гостя. «Вы сказали, что спешили сюда. Почему? Вы служитель Дерек?» «Не похоже». «Что привело вас сюда, Банашар?» «Дурное предчувствие. Я был много лет назад жрецом Дерек на Малазе, в храме города Джакаты». «Предчувствие довело вас до Картула? Дуры меня считаете?» В глазах мужчины сверкнул гнев. «Воистину, вы слишком пьяны, чтобы разделить мои чувства». Он бросил взгляд на солдат. «А вы? Вы страдаете пороком сержанта? Я одинок в своей тревоге». Урб хмуро отозвался. «Сержант, думаю, надо вышибить двери». «Так давай, черт тебя дери». Солдаты сгрудились у дверей. Шум привлек горожан. Хелиан заметила спешащую к ним женщину, высокую, в мантии. Явно жрица одного из храмов. «Ох, что будет?» Однако женщина не отрывала взора от Банашара. Тот также заметил ее и отступил на шаг, помрачнев. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего не чувствуешь, высшая жрица? Кажется, самодовольство стало заразным». Взор женщины скользнул к молотящим по двери стражникам. «Что такое?» Правая створка треснула, и один из солдат пинком уронил ее внутрь здания. Хелиан взмахом руки приказала Урбу идти первым. Банашар двинулся за ними. Внутри царила жуткая вонь. В полумраке виднелись потеки крови на стенах, куски плоти, разбросанные по полированным плитам пола, озерца желчи, крови и дерьма. Повсюду валялись обрывки одежды и клочки волос. Урб сделал только два шага и застыл, созерцая что-то под ногами. Хелиан встала сзади. Руки тянулись к фляжке у пояса. Ее остановила рука Банашара. «Не здесь». Она грубо сбросила его ладонь. «Иди к Худу», — зарычала женщина, срывая флягу и вытягивая пробку. Три больших глотка. «Капрал, найди командора Чарла. Нужен отряд оцепления. Пошлите весть кулаку. Мне нужны маги». «Сержант», — возразил Банашар, — «это дело жрецов». «Не будьте идиотом», — она махнула оставшимся стражникам. «Начинайте обыск. Нет ли выживших?» «Никто не выжил», — предсказал Банашар. «Высшая жрица королевы снов ушла. Значит, узнают во всех храмах. Начнутся расследования». «Какие еще расследования?» Он скривился. «Жреческие». «А что вы?» «Я увидел все, что нужно». «Не вздумайте уйти, Банашар», — сказала она, осматривая место резни. «Первая ночь чистого сезона, великий храм. Обычно здесь случается оргия. Похоже, она вышла из-под контроля». Еще два торопливых глотка, и пришло долгожданное отупение. «Вам придется ответить на множество вопросов». «Он пропал, сержант!» — крикнул Урб. Хелиан резко повернулась. «Проклятье! Ты что, упустил ублюдка из виду?» Здоровяк развел руками. «Вы говорили с ним. Я следил за толпой у дверей. В двери он не проходил, это точно». «Сообщи его приметы всем. Нужно начать поиски». Урб нахмурился. «Хм, я не помню его лица». «Проклятье, я тоже не помню». Хелиан подошла туда, где только что стоял Банашар. Прищурилась, рассматривая следы. Они никуда не вели. «Магия. Ненавижу магию. Знаешь, Урб, что я сейчас слышу?» «Никак нет». Я слышу, как посвистывает кулак. Знаешь, почему он посвистывает?» «Никак нет. Слушайте, сержант!» «Это жаровня. Очень он любит, когда на ней мясо скворчит». «Сержант!» «Как думаешь, куда он нас сошлет? Корлри? Там настоящая каша. Может, на Гинабакис? Хотя там вроде спокойно стало. Или семь городов?» Она высосала остатки персикового бренди. «Знаю точно. Лучше бы нам было вовсе за оружие не браться, Урб». На улице топали сапоги. Не менее полудюжины взводов. «Ну, зато на кораблях пауков мало. А, Урб?» Она поборола пьяную муть, узрела несчастное лицо подчиненного. «Точно? Скажи, что там нет пауков. Проклятье!» Лет сто назад молния поразила громадную гульдиндху. Белый огонь копьем вонзился в сердцевину дерева, расщепив древний ствол. Уже давно поблекли ожоги. Солнце пустыни равномерно опалило трухлявую древесину. Куски коры отслоились и лежали грудой среди корней, паучьей сетью оплетших вершину холма. Это был курган, господствующий над всей долиной. Давно покосившийся, он стоял одиноким островом посреди беспорядочно набросанных груд песка. Сокрытая под валунами, землей и мертвыми корнями плита, защищавшая квадратную погребальную камеру, треснула, провалилась, поглощая полость внутри, обременяя тяжким весом спрятанное в могиле тело. Донесшийся до трупа шум шагов был необычайно редким явлением. Вероятно, такое случалось лишь несколько раз за бесконечные тысячелетия, и давно впавшая в спячку душа очнулась, пришла в напряженное внимание. Ведь наверху стучала не одна пара ног, а сразу 12. Гости приближались и восходили по склону, окружая разбитое дерево. Окружавшее тело твари сплетение чар исказилось и ослабло, но все еще сохраняло многослойную силу. Поместившие существо в узилище работали тщательно, производили ритуал необычайной длительности, впаивали в него жертвенную кровь и питали хаосом. Чары были рассчитаны на вечность. Самообман. Намерения, изначально подпорченные уверенностью, что на земле никогда не родится смертный, охваченный пороком или отчаянием. Что будущее безопаснее жестокого настоящего, что оставленное позади никогда не будет обнаружено вновь. 12 человек, тощих, закутавшихся в рваные плащи с капюшонами, закрывших лица серыми вуалями, отлично понимали риск опасного деяния. Но также они познали и отчаяние. Каждый готов был выступить на этом собрании в порядке, определенном сочетанием звезд и планет, невидимых за пологом синего неба, но тем не менее оказывающих влияние на происхождение. Они заняли свои места. Долго длилась тишина. Наконец заговорил первый из безымянных. «Мы снова стоим перед необходимостью. Недавно обнаруженные знаки говорят, что вся наша борьба происходила напрасно. Во имя пути Мокра я начинаю ритуал освобождения». При этих словах существо внутри кургана внезапно задрожало. Пробудившееся сознание нашло свою идентичность. Его звали Деджим Небрал. Оно родилось накануне гибели Первой Империи, когда горящие улицы лежавшего поблизости города оглашали вопли безжалостной резни, ведь туда прибыли тланы массы. Деджим Небрал, родившийся с разумом взрослого, дитя с семью душами, дрожавшее, выбравшееся из холодеющего тела матери, дитя. Извращение. Тролль-баралы, демонические создания самого императора Диссимбелакиса, той поры, когда гончие тьмы еще не обрели форму в его уме. Тролль-баралы, уродливые ошибки его воображения, были изгнаны и уничтожены по приказу самого императора. Кровопийцы, людоеды, однако наделенные хитростью, которой не ожидал создать сам Диссимбелакис. Семеро тролль-баралов сумело убежать от загонщика на время достаточное, чтобы поместить некие части своих душ в женщину, вдову, потерявшую всю семью во время войн с треллями, одинокую, пропажу которой никто не заметил, слабую, чей рассудок было легко сломить, чье тело легко было превратить в сосуд. Мэна Махиби. И теперь в ней быстро росли семь тролль-баралов. Диверс. Он родился в ночь страха. Найди его и массы, они действовали бы без колебаний. Вытащить 7 демонических душ, связать их вечностью боли, вытянуть силы, чтобы безостановочно питать заклинателя костей, поддерживая вечную войну с якгуттами. Но Деджим Небрал улизнул. Его сила пребывала, пока он крался развалинами Первой Империи, добывая себе пищу. Он все время таился, даже от немногих одиночников и деиверсов, переживших Великую Резню, ибо и они не потерпели бы существования Деджима. Он сожрал нескольких из них, потому что оказался умнее и быстрее. Если бы Дороготы не напали на его след... Угонщик тьмы был тогда хозяин, умный хозяин, всех превзошедший в искусстве погони. Однажды, поставив себе задачу, он не отступал никогда. Одна ошибка, и свобода Деджима кончилась. Чары уносили его самосознание, а вместе с ним и чувство, что когда-то он был иным. Но сегодня он снова пробудился. Заговорила вторая безымянная. К западу и югу от Рараку на многие мили простерлась равнина, широкая и ровная. Когда ветер уносит песок, мы можем видеть черепки от миллионов горшков, и если пойдем по той равнине босиком, оставим кровавый след. Это сцена, откровение горьких истин. На пути от дикости придется разбить немало сосудов. Идущий должен заплатить цену своей кровью. Во имя пути Телас я продолжаю ритуал освобождения. Деджим Небрал ощутил сокрытое в могиле тело. Иссохшая плоть, искривленные кости, острый гравий и сыпучий песок, неумолимый вес земли. Огонь! «Мы создали эту дилемму», — продолжил третий голос. «И нам придется отыскать ее решение. Этот мир и все миры за ним преследует хаос. В море реальности находим множество слоев. Одна суть накладывается на другую. Хаос нападает бурями, приливами и неожиданными течениями, ввергая все в великую смуту. Мы избрали одно течение, ужасную неукротимую силу. Мы избраны вести ее, определять ее курс, незримо и невозбранно. Мы решили столкнуть одну силу с другой и тем избежать всеобщего уничтожения. Мы приняли ужасающую ответственность, и единственная надежда на успех таится в нас самих. В том, что мы сделаем здесь и сегодня. Во имя пути Денул я продолжаю ритуал освобождения». Боль стихала. Диверс, тролль Барал, ощутил, что исцелен, хотя еще не может пошевелиться. Четвертый безымянный сказал. «Мы должны пережить горе, ведь кончина одного из почтенных слуг неминуема. Увы, это будет приходящее горе, столь несоизмеримо краткое перед страданиями несчастной жертвы. Да, не только это горе ждет нас. И все же я верю, что мы сможем найти покой, иначе нас здесь не было бы. Во имя пути Дрис я продолжаю ритуал освобождения». 7 душ Деджима Небрала стали отличимыми одна от другой. Деиверс и много большие, не 7, что являются одним, хотя можно сказать и так, но 7 разделенные в единстве, независимые, но связанные. «Мы еще не различили все грани этого пути», — произнесла пятая жрица. «И потому отсутствующим братьям не следует прекращать поиск. Нельзя, недопустимо недооценивать владыку тени. Он обрел слишком много знания об Азате, возможно, и о нас. Он пока не враг нам, но это не делает его нашим другом. Он нарушитель спокойствия. Я стою за то, чтобы при малейшей возможности устранить его, хотя сознаю, что оказалось в меньшинстве. Но кто больше меня понимает во владении тени и его новом хозяине? Во имя пути Мианос я продолжаю ритуал освобождения». И тут Деджим начал понимать могущество своих теней, 7 порожденных им обманщиков, загонщиков, столь нужные для поддержания его сил охоты, охоты, дававшей ему удовольствие, далеко выходящее за грань простых радостей сытого чрева и теплой крови. Охота приносила обладание, а обладание — исключительное благо. В голосе шестой безымянной слышался странный, не этому миру принадлежащий акцент. «Все, что творится в мире смертных, придает форму почве, по коей шествуют боги. Вот почему они никогда не уверены, куда ступят в следующий миг. Нам выпало приготовить ловушки, вырыть глубокие, смертельно опасные ямы, расставить капканы и силки, ибо мы — руки Азата. Мы — исполнители его воли. Наша роль — держать все на положенных местах, исцелять порванные, вести наших врагов к пленению и конечному уничтожению. Нам нельзя ошибаться. Я взываю к силе разрушенного пути Куральте-Амурлана. Я продолжаю ритуал освобождения. В этом мире есть излюбленные тропы, раздробленные пути, и дед Джим хорошо научился использовать их. Он ступит на них снова, уже скоро. «Баргасты, Трелли, Тартенотаблакай!» — загромыхал седьмой жрец. «Это выжившие последыши крови и массов, хотя ныне они претендуют на чистоту происхождения. Их претензии ложны, но в этой лжи таится смысл. Они признают разницу, они выпрямляют прежние пути и пути грядущего. Они чертят знаки на знаменах любой войны, освещая тем самым резню. Потому предназначение их подтверждать устраивающую всех ложь. Во имя пути Теллан я продолжаю ритуал освобождения». Огонь в сердце, внезапно возобновившийся стук жизни. Хладная плоть вспомнила тепло. «Замерзшие миры таятся во тьме», — хриплым голосом начал восьмой безымянный. «И сохраняют тайну смерти. Эта тайна велика. Смерть приходит со знанием. Понимание, узнавание, приятие. Вот что такое она, ни больше и ни меньше. Грядет время, и, может быть, оно уже близко, когда смерть узрит собственный лик в тысячах граней и родится нечто новое. Во имя пути Худа я продолжаю ритуал освобождения». Смерть! Ее украл у него хозяин псов тьмы. Возможно, именно о ней он так томится. Но не пришло еще время. Девятый жрец разразился тихим, веселым смехом. Затем он сказал: «Где все началось, там все придет к концу. Во имя пути Куральт-Галейн, истинной тьмы, я продолжаю ритуал освобождения». «А я продолжаю ритуал освобождения во имя силы Рошана», — нетерпеливо просипел десятый безымянный жрец. Девятый снова зашелся смехом. «Звезды двигаются», — сказал одиннадцатый жрец. «И напряжение растет. В нашем деле присутствует справедливость. Во имя пути Тирлан я продолжаю ритуал освобождения». Они ждали, когда подаст голос двенадцатая. Однако она промолчала, вместо слов подняв руку, тонкую, чешуйчатую, ржаво-красную, совершенно нечеловеческую. И дед Джим Небрал ощутил ее присутствие. Разум, холодный и жестокий, просочился сверху, внезапно напугав Дейверса. «Можешь слышать меня, тролль-барал?» «Да». «Мы освободим тебя, но за это потребуем платы. Откажи нам, и мы вновь пошлем тебя в бездумное забвение». Страх перешел в ужас. «Какой платы ты потребуешь?» «Ты согласен?» «Да». Она объяснила, что от него требуется. Как кажется, это просто. Мелкая работа, легко исполнить. Дед Джим Небрал успокоился. Это не потребует много времени. Жертвы рядом, и едва он расправится с ними, окажется на свободе, сможет делать то, что ему заблагорассудится. Двенадцатая и последняя безымянная, та, что когда-то была известна как Злоба, опустила руку. Она знала, что из всех собравшихся одна переживет явление могучего демона, ведь дед Джим Небрал проголодался. Увы, как огорчаться и удивятся сотоварищи, когда увидят ее бегство за миг до атаки тролль-барала. Конечно, для бегства есть причины. Первое и главное — желание оставаться в живых, хоть на немногое время. Что до иных причин, они принадлежат ей и только ей одной. Она произнесла: «Во имя пути Старвальд Демелейн я завершаю ритуал освобождения». И слово ее проникло сквозь мертвые корни, опустилось в песок и камень, растворяя чары за чарами силой энтропии, известной в этом мире как Ататарал. Так Деджим Небрал поднялся в мир живых. 11 безымянных начали последние молитвы. Почти всем им не довелось их окончить. На некотором отдалении человек сидел, скрестив ноги у костерка. Услышав крики, татуированный воин склонил голову. Поглядев на юг, он заметил драконицу, тяжело поднявшуюся над грядой холмов, блеснувшую чешуей в свете умирающего солнца. Воин скривил губы, следя за полетом твари. «Сука!» — пробурчал он. «Я должен был догадаться». Он сидел, пока не стихли далекие вопли. Окружившие лагерь длинные тени утесов вдруг показались неприятными, скользкими и мрачными. Таралак Вид, воин Грал, последний из рода Эрос, скопил во рту слюну и сплюнул на левую ладонь. Сложив ладони, он равномерно раскатал слизь и использовал ее, смазав черные волосы. Сидевшие на голове мухи взлетели тучей и снова сели на место. Вскоре он ощутил, что чудовище насытилось и пришло в движение. Таралак встал, помочился, гася огонь, собрал оружие и устремился по следу. В рассыпанных у перекрестка хижинах обитало 18 человек. Вдоль берега шел Топурский тракт, и город Ахоль-Топур находился в 3 днях пути к северу. Поперечная дорога, не более чем грязный проселок, углублялась в Патапурские горы, где вела к востоку и через 2 дня у Ататаральского моря достигала прибрежного тракта. 400 лет назад на этом месте процветало селение. Склоны южных холмов покрывали твердокорые деревья с изящной листвой, похожие на перья. Эти деревья ныне вымерли на всем субконтиненте 7 городов. Из древесины получались хорошие гробы, благодаря чему селение стало известно в далеких землях, от Хиссара на юге до Карашемеша на западе и Эрлитана на северо-западе. Однако промысел скончался с последним срубленным деревом. Поросль исчезла в желудках коз, плодородную почву сдули ветра, и за одно поколение село съежилось до жалкой деревушки. Последние 18 жителей промышляли снабжением водой и провизией караванов, но и этим зарабатывали все меньше. 2 года назад здесь проезжали малозанские чинуши. Они буркнули что-то о прокладке новой насыпной дороги, о форте с гарнизоном. Но все эти заботы объяснялись необходимостью борьбы с контрабандой сырой ататаральской руды, а ее властям удалось перекрыть иным способом. Последнее восстание едва ли озаботило умы местных жителей. До них доходили лишь отрывочные слухи, ведь иногда по дороге пролетали вестники. Хотя никто из них не останавливался здесь на ночь. Да, мятежи — это дело для жителей иных мест. Вот почему появление сразу 5 чужаков, в полдень вставших на гребне ближайшего холма, было замечено всеми. Номинальный глава селения, кузнец Баратол Мехар, вскоре получил весточку о пришельцах. Он был единственным человеком, родившимся не здесь. О прошлой его жизни было мало что известно, разве что очевидное без слов. Темная, почти ониксовая кожа являла происхождение из племен юго-востока континента, из краев, отдаленных от деревушки на сотни, если не тысячи лиг. Шрамы на щеках казались воинскими татуировками. На солдатское прошлое намекала и сеть покрывших руки рубцов. Было известно, что он не любит лишних слов и никогда не высказывает личного мнения, не спешит завести любимчиков, и поэтому его сочли подходящим на роль неофициального мэра. Баратол Мехар в сопровождении 10 взрослых, еще сохранивших любопытство селян, шел по единственной улочке, пока не достиг края деревни. Хижины здесь были брошены и давно развалились, крыши их просели, стены покосились и покрылись грудами песка. В шагах в 60 неподвижно стояли 5. Лишь ветерок шевелил волоски на меховых плащах. 2 держали копья, 3 несли прикрепленные на спинах двуручные мечи. Казалось, иным из них недостает руки или ноги. Глаза Баратола видят уже не так хорошо, как в молодости, но даже... «Джелим, Филиат, идите в кузню! Идите, не бегите! Под шкурами есть сундук, на нем замок, сбейте его! Достаньте только секиру, щит, боевые рукавицы и шлем. На кольчугу времени не останется. Ну, пошли!» За все проведенные здесь 11 лет Баратол не произносил стольких слов сразу. Джалим и Филиат в ужасе поглядели в широкую спину кузнеца. В кишках внезапно заурчало, но они пошли, медленно, напрягая спины, неловко выбрасывая ноги. «Бандиты!» — прошептал Кулат, пастух, который забил последнего козла в обмен на бутылку крепкого пойла лет 7 назад и с тех пор ничего не делал. «Может, им просто нужна вода? У нас все равно ничего нет». Он имел привычку жевать во рту мелкую гальку, и сейчас она забринчала в такт словам. «Им не вода нужна», — отозвался Михар. «Вы остальные найдите хоть какое оружие. Хотя нет, не надо. Просто идите по домам и прячьтесь». «Чего же им нужно?» — спросил Кулак. Прочие селяне уже разбежались. «Не знаю». «Эге, они из такого племени, какого я никогда не видел». Пастух пососал камешки. «Эти меха не жарковато ли? А шлемы из черепов костяные? У тебя глаза получше моих». «Одни они и работают, кузнец. Короткие волосы. Ты знаешь такое племя?» Кузнец кивнул. Он слышал, как тяжело сопят возвращающиеся из деревни Джалим и Филия. «Думаю, да», — ответил он на вопрос Кулата. «Будут неприятности?» Подошедший Джалим шатался под весом двулезвийной секиры, сокованной железом рукоятью. Тяжелый шар на древке заканчивался петлей из цепи. Серебром блестела аронская сталь заточенных лезвий. Между лезвиями секиры торчало три зубца, сделанных на манер наконечников арбалетных стрел. Парень взирал на оружие так, словно нес императорский скипетр. Позади Джалима шел Филиат, тащивший кольчужные перчатки, круглый щит и шлем с решеткой. Баратол натянул перчатки. Они закрыли руки до локтей, для которых также предусматривалась защита в виде полукруглых, прикрепляемых ремнями чашечек. По нижней стороне рукавиц шли длинные полоски железа. Он взглянул на шлем и скривился. «Ты забыл ватный подшлемник!» Вернув шлем крестьянину, кузнец добавил. «Дай щит! Прикрепи к руке! Проклятье, Филиат! Туже!» «Ладно». Теперь кузнец потянулся за секирой. Джалим напряг все силы, поднимая тяжелое оружие, чтобы Баратол смог просунуть правую руку в цепочку, петлю, обмотав ее дважды вокруг предплечья и схватиться за древко. Он без видимого усилия принял секиру. «Отойдите в сторону!» Кулат остался рядом. «Они идут сюда, Баратол!» Кузнец не отрывал взора от чужаков. «Я не совсем слеп, дурачина!» «А, по-моему, слепой раз остался. Ты знаешь племя. Может, они пришли за тобой? Старая вендетта?» «Может быть», — признал Баратол. «Если так, то вам ничего не угрожает. Едва они покончат со мной и уйдут во свояси». «Ты так уверен?» «Я не уверен». Баратол воздел секиру над головой. «Трудно понять, тланы массов.